ощутить муки голода. «Не напоминай мне о клёцках», — взмолилась Клэр с содроганием. «То же самое бессилие воображения лишает нас способности поверить в завтрашний апокалипсис, как бы громко ни били копытами черные кони. В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, всем раздали противогазы. Но люди носили в контейнерах бутерброды, а маски оставляли дома. Всем приходилось соблюдать затемнение, но это казалось игрой. Закон инерции распространяется и на воображение. Мы не в состоянии поверить, что завтра будет отличаться от сегодня. В этом смысле мудрецы ничем не лучше дураков. Это блестяще продемонстрировал наш симпозиум. «Я рада, — сказала Клэр, — что ты не обвиняешь одного себя. Но ответственность на мне. Любой на твоем месте точно так же провалился бы». Бессвязный диалог был прерван громким стуком в дверь. В следующую секунду долговязый, гладко лицей Хоффман уже стоял на балконе. Он напоминал Клэр сразу несколько представителей интеллектуальной элиты, когда-то заставлявших трепетать женские сердца. «Добрый вечер», — сказал он, опускаясь в шезлонг и принимая стакан. «Я ненадолго. Просто мне надо кое-что сказать вам, Нико. Пусть и Клэр послушает». «Не тяните», — попросил Ника устало. Он уже решил, что не станет возражать, чтобы не пришлось выслушать. «Хочу вам сообщить, дорогой Николай, что присутствую по долгу службы на самых разных междисциплинарных конгрессах и конференциях, но никогда еще не имел счастья стать свидетелем таких ярких, насыщенных и своевременных дебатов, как те, что развернулись на вашем симпозиуме. Я просто счастлив, что присутствовал при столкновении таких блестящих умов, как брат Каспари и профессор Бурш». «Столкновение? А как же? Уверен, что, ознакомившись с трудами симпозиума, вы поразитесь, как поразился я, непредубежденный человек, простой администратор. Позвольте выразить вам от имени Академии наук благодарность и искреннее восхищение». И он с важным видом отхлебнул из стакана. Короткую паузу можно было назвать неловкой, а можно неофициальной. «Очень мило с вашей стороны, Джерри», — проговорила Клэр. «Вы долго репетировали?» — спросил Нико. «Вы неизлечимы», — сказал Хоффман, и не понял, почему Клэр вздрогнула. «Какое легкомыслие! Не верится, что вы способны к чему-то относиться серьезно». «Да, я неизлечимый плейбой», — согласился Нико. «А теперь прошу меня извинить, я лягу. День был незабываемый и утомительный». Но незабываемый день еще не кончился. Ближе к полуночи в конгресс-центре поднялась суматоха. Густава, спавшего в подвале, но даже во сне державшего ухо востро, разбудили непонятные звуки, доносящиеся из зала заседаний, и горький ядовитый дым.